Фортель литератора. Как сообщила официальная пресса, правдеца справедливо наказали. Передовая мыслящая ибанская интеллигенция сохранила при этом завидную выдержку. Наиболее мужественные ее представители высказали одобрение, остальные затаили дыхание в ожидании того, что вдруг и их заставят сделать то же самое. Лишь один литератор выкинул очередной фортель. Он написал письмо заведующему, в котором выразил протест и дал по сему поводу интервью. Мазила сказал, что жест литератора ему не совсем понятен. Что это? Искренняя реакция, желание примазаться, желание поправить репутацию, задание. Всего понемногу, сказал неврастенник. Удобный человек. Но ему же за это влепят, сказал Мазила. Могут из союза исключить? Ничего подобного, сказал неврастенник. Пожурят и отпустят. Это лишь фарс. И если бы я хотел и имел бы возможность сейчас его наказать самым страшным образом, я бы не стал его наказывать. Но все-таки это хоть какой-то гражданский поступок, сказал Мазила. Инспирированный или разрешенный протест не есть протест, сказал Болтун. Я уверен, потихоньку литератор раскается. Погодите до завтра. Но до завтра ждать не пришлось. Выяснилось, что он раскаялся уже сегодня.